Скажите, вы случайно не знаете одну старую даму? Он разыщет ее. Он был уверен в этом, если, конечно, у него все-таки не отберут это дело. Фотографии, совсем свежие, были разложены на столе у начальника полиции, и мадам Лер разглядывала их, не притворяясь растроганной. Представьте себя на моем месте. Когда я видела его в последний раз, ему было 23 года, а мне 18. Удивительно, однако, как мало человек меняется в течение всей жизни. Вот таким, как на этой фотографии, например, мне кажется, я его видела. И все-таки, не будь шрама, я бы не взялась утверждать точно. Ей продемонстрировали увеличенный фотоснимок голой ноги, на котором шрам был виден четко. Он упал с дерева, играя с друзьями, когда ему было 14 лет. Правой ногой наткнулся на ветку, была большая рана. Потом она загноилась. Помню, он не мог ходить около 2 месяцев. Он говорил мне тогда, что треснула большая берцовая кость. Это можно обнаружить? Вероятно. Я распоряжусь, чтобы сделали все, что нужно. Прошу меня извинить, что я попросила мэтра Гишара меня сопровождать. Но это скорее как друга, нежели как поверенного в делах. Я подумал, что понадобится выполнить какие-нибудь формальности, в которых я сама мало что смыслю. Начальнику тоже было около 50 лет. Столько же или чуть меньше, чем Боперу. Сделайте одолжение, расскажите о вашей семье. Это могло бы нам очень помочь. Что вы хотите знать? Все, что вы нам расскажете. Вы наверняка слышали о моем отце, который основал предельные фабрики Ламбло. Она пожалела, что не захватила с собой семейный альбом, а то показала бы снимок Дезире Ламбло, мясистое лицо, казавшееся еще шире из-за бакенбардов, наглухо застегнутый редингот. У него было только 2 детей, мой брат и я. Он был человеком суровым, как все в те времена, во всяком случае среди крупных промышленников в Рубе. Он, наверное, хотел бы, чтобы сын стал его преемником. О другой карьере и речи быть не могло. Думаю, что так до сих пор заведено и в Рубе, и в Туркуэне, и в Лиле, по крайней мере, среди фабрикантов трикотажа. У вас есть сыновья, мадам Лар? Только дочери, к сожалению. Сейчас предельными руководит один из моих зятьев. Вы хорошо знали вашего брата? Так как младшая сестра может знать старшего брата, то есть очень плохо. Я им восхищалась. Во-первых, потому что он был старше. Во-вторых, потому что я считала его очень красивым и самым умным. Наконец, в глубине души я принимала его сторону против моего отца. Они с отцом не ладили? Никогда друг друга не понимали. А вы? Отец был страшно черствым. Дома соблюдалась строгая дисциплина, как на фабрике. В 12 лет мне не разрешалось разговаривать за столом. А когда Гастон, 17-летним юношей, хоть на минуту опаздывал к ужину, отец молча смотрел на него, и он, понимая, что означает этот взгляд, поднимался в свою комнату и ложился спать голодным. Где он учился? Он ходил в колледж. Сначала был первым учеником в классе. Так требовал мой отец. Требовал? Да. И я тоже была обязана всегда быть первой ученицей. Гастон слушался, если не ошибаюсь, лет до 16. Потом вдруг скатился в списке на несколько мест. А в последнем классе остался на 2-й год и еле-еле сдал выпускные экзамены. У него были подружки? Да. Он держал вас в курсе своих любовных приключений? Да. Я была еще девчонкой, но он рассказывал мне обо всем. Он долго был влюблен в девушку, которая пела в каком-то кабаре в Лиле, рядом с вокзалом. Когда она уезжала в Париж, он решил ехать с ней и уже собрал вещи. Что ему помешало уехать? Мать вошла в комнату и увидела чемодан. Она ничего не сказала отцу, боясь его, как и мы, но Гастон обещал ей остаться. Ваш брат был резким, вспыльчивым? Напротив. Когда они с отцом спорили, ибо в конце концов Гастон стал возражать ему, то всегда, в отличие от отца, сохранял хладнокровие. Лучше всего я помню его улыбку.